Глава 4. Арес дает силу и храбрость. Его дух пребывает среди воинов. Так повелось со времени защитника детей. Он был один против сотни, он не оборонялся. Потому что лучший способ одолеть врага — это нападение. Он создал тайное убежище, где оберегал будущее людского рода и всех верных племен. Убежище — это главная цель мерзости, ибо когда появились спасенные, власть страха поколебалась. Нападение на убежище готовили декаду и один день, и лучшие когорты взяли крепость в кольцо, но первый демон остался в своем шатре, ожидая богомерзкого обряда, потому что счел себя равным богам. Книга «Ветра и крови», ветхие главы. Я проснулся и одним рывком поднялся. Меня распирала энергия, но я опять был голоден. Столик между топчанами снова был полон еды. Значит, кто-то заходил в помещение, пока мы спали. Странно, но этот факт меня совершенно не тронул. Еда была здесь, и это главное. Вчера приступы голода были настолько дикими, что я даже не осознавал, что ем. Теперь же мне удавалось лучше себя контролировать. На столике было много мяса. Большей частью вареного, но попадалось и что-то вроде запеченных на огне рулетиков. Были и овощи, нечто напоминающее капусту, огурцы и сладкий перец. Принимаясь за трапезу, я размышлял, стоит ли будить Кая. С одной стороны, надо бы. А с другой во мне проснулась какая-то примитивная жадность. А ну как, мне меньше еды достанется? Я помотал головой, пытаясь избавиться от наваждения. Но безуспешно. Голова работала как-то необычно, мысли были слишком простыми. Даже страх, который я испытал, пытаясь осознать перемены в себе, был каким-то примитивным, почти животным. Мне хотелось заскулить и забиться в дальний угол комнаты. Но сначала, конечно, надо было насытиться. Я все же бросил взгляд украдкой на спящего напарника. Фигурные узоры на его коже потекли и смазались от пота. Он все еще был мокрым. А его тело довольно заметно изменилось. Мышечная масса увеличилась, а жировой прослойки почти не осталось. Кай выглядел преувеличенно карикатурной пародией на бодибилдера. Себя оглядывать я не стал, и так понятно было, что увижу. Вместо этого, в каком-то проблеске нормального сознания, я попробовал войти в режим. И у меня это не получилось. Ни с первого раза, ни со второго, ни с десятого. Мне снова захотелось забиться в угол и заскулить. Но через несколько секунд я забыл о своих бедах, когда у меня во рту наконец оказался сочный кусок мяса. Он был плохо проварен, внутри попадалась кровь, но от этого было только вкуснее. Кай проснулся, когда я был почти сыт. Но почти не значит совсем. Глядя ему в глаза и продолжая жевать, я тихонько зарычал. «Гриш, ты чего?» — спросил напарник испуганно. Вместо ответа я взял овощи, громко им захрустел. «Нам что-то втерли. Какую-то сложную отраву. Ей частично удалось перестроить организм. Я чувствую, что сил прибавилось. Зато убавилась прочность и долговечность. Еще эта штука пыталась воздействовать на мозги. Но тут мой организм справился с этой гадостью. Я модифицирован для борьбы со всеми возможными ядами. Даже с генетическими», — сказал Кай, пытаясь поймать мой взгляд. «У тебя не так?» Я прервался на секунду, потом покачал головой. «Ты совсем говорить не можешь?» — спросил напарник. «Могу», — ответил я, проглотив очередной кусок. Кай улыбнулся. «Это не я». Мне удалось сформулировать достаточно сложную мысль. «Мы справимся с этим», — уверенно сказал Кай. «Надо только до Гаи добраться. Ты держись». «В режим не могу», — добавил я, поднимаясь из-за столика, чтобы сходить за выгородку. «Плохо», — Кай покачал головой. «Но держись, ясно? Мы выберемся». Я на ходу пожал плечами. «Куда выберемся? Кажется, за городом есть корабль, на котором мы летали. Как-то сложно все». Опустив голову в чашу, я напился. Это было хорошо. Это было правильно. Когда я вернулся к топчану, дверь распахнулась. За ней стояла фигура в белом плаще и колпаке с прорезями для глаз. Точно такие же, какие были на вчерашних девушках. Фигура поманила нас ладонью. И я почему-то покорно подчинился этому жесту, даже не поглядев на Кая. Нас вывели в большой квадратный двор-колодец, окруженный со всех сторон высокими кирпичными стенами без окон. Большая часть двора была заставлена какими-то приспособлениями. Странно, но даже со своими урезанными мозгами я догадался об их предназначении. Тут все было для обучения разным видам сражений. От манекенов для отработки ударов до целей, чтобы тренировать меткость стрельбы метательным оружием. После выхода нас ждал уже знакомый толстяк в пестрых одеждах. «Ха, ну что, деревня?» — усмехнулся он, разглядывая нас. «Вижу, что везунчики вы. Оба выжили. Не зря вы мне приглянулись». Кай зачем-то посмотрел на меня, но промолчал. «Теперь нам нужно понять, насколько успешно прошла трансформация», — продолжал толстяк. «Насколько выросла агрессия. Снять показатели реакции, удельной силы, ну и так далее. В общем, все то, чем занимаются ученые». Я с трудом понимал, о чем он говорит, и почему-то это мне показалось забавным. Я улыбнулся. «Улыбишься, да?» — хохотнул толстяк. «Правильно, потому что не понимаешь ни хрена. Ну и не надо тебе ничего понимать, а то слишком страшно будет. Так что интеллект у вашего брата мы намеренно тормозим». Дальше последовали испытания. Ничего сложного — сломать бревно, метнуть копье, прыгнуть через препятствие. В какой-то момент я понял, что мне эта активность очень понравилась. Когда работало тело, голову можно было совсем выключить. А вместе с мыслями уходила и смутная тревога, что я что-то не доделал. Толстяк все это время находился рядом, в специальной защитной выгородке, окруженной мелкой металлической сеткой. Он скрипел костяной палочкой по деревянной дощечке и довольно прицокивал. Этот скрип раздражал меня. Но не настолько, чтобы я по-настоящему разозлился. Кай делал все то же самое, и я с растущим недовольством отметил, что получалось у него это не хуже, чем у меня, а кое в чем даже лучше. Мне это показалось несправедливым. Я не помнил, почему, но он должен был быть слабее. После площадки нас разделили, Кай увели куда-то, и меня это скорее обрадовало. Без него было как-то спокойнее. Потом пришла и моя очередь. К толстяку подошел какой-то мужчина в цветастой набедренной повязке и бронзовых наплечниках. Они о чем-то говорили, то и дело глядя в табличку, по которой скрипел толстяк во время испытаний. Потом незнакомец поманил меня ладонью. Я подошел на расстояние вытянутой руки и замер. Он внимательно оглядел меня с головы до ног. Потом, развернувшись к толстяку, коротко бросил: «Пойдет». Тот улыбнулся в ответ и, обращаясь ко мне, проговорил: «Следуй за ним, подчиняйся». Почему-то после того, как эти слова были произнесены, я отчетливо понял, что подчиняться буду. Это казалось очень приятным. От этого невозможно было отказаться. Мы шли довольно долго. Сначала кирпичными коридорами здания, потом по улицам города. Прохожие глядели на меня с любопытством, но проходу не мешали. Наконец, через несколько кварталов мы подошли к приземистому зданию, собранному из серого камня. Оно выглядело старым, более древним, чем окружающие постройки. Мой новый хозяин, не оглядываясь, уверенно вошел внутрь через проход, прикрытый матерчатой занавеской. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Внутри было довольно светло. Свет шел из нескольких потолочных окон. Хозяин шел по коридору, на стенах которого были изображены сцены различных битв и поединков. Человек против зверей, люди друг против друга. Поединки. Сражения с десятком участников. Картины были примитивными, но от этого только больше мне нравились. Помогали создать боевое настроение. Еще в коридоре по обе стороны были проходы, занавешенные материей. Хозяин остановился возле одного из них. «Твое место», — сказал он, указывая на ближайший проход. «На обед тебя позовут, на ужин тоже. Высыпайся. Завтра у тебя начинается новая жизнь. Я кивнул и вошел в свою новую комнату. Обстановка внутри была такой же простой, как в том помещении, где мы проснулись сегодня, только топчан был один. И никакого столика. Я лег на топчан, глядя в потолок. Думать не хотелось. Хотелось отдыхать и набираться сил. Почему-то мне казалось, что завтра должно случиться что-то волнующее и очень важное, что обязательно мне понравится. Меня разбудил шум в коридоре и громкий крик «Обед!». Я вышел в коридор и направился туда же, куда шли остальные обитатели комнат. Такие же молодые парни, как я. Кто-то был совершенно голым, кто-то в набедренной повязке. Я отметил это автоматически, про себя, хотя вопрос одежды меня не волновал совершенно. Внешние соседи выглядели менее сильными, чем я, мышечная масса поменьше. У кого-то были следы затянувшихся ран. Все эти наблюдения меня обрадовали, вполне может быть, что я тут самый могучий. Обед был вкусным. Опять много мяса и овощей. Наевшись от души, я вернулся в комнату и снова лег на топчан. Так прошло время до ужина, который точь-в-точь повторил обед. А потом пришла ночь. И я наконец-то нормально выспался, безо всяких сновидений. Меня разбудило чье-то присутствие. Я открыл глаза, но вскакивать не стал. Что могло угрожать мне тут, в моей комнате? Возле кровати стояла фигура в белом колпаке. «Поднимайся», — сказала она. «Приведи себя в порядок, сегодня у тебя первый бой». При слове «бой» у меня сладко защемило сердце и участился пульс. Фигура наклонилась и что-то положила у меня в ногах. Приглядевшись, я понял, что это кусок материи, скорее всего, предназначенный для набедренной повязки. Отсутствие одежды меня не беспокоило, но этот элемент я воспринял как знак статуса. Воевать в одежде почему-то показалось мне более почетным. Я не заставил себя долго упрашивать. Быстро умывшись, я кое-как намотал повязку и направился вслед за фигурой. Обошлось без завтрака. Наверное, это и правильно. Вчера я достаточно наелся и все еще чувствовал прилив энергии, а еда могла вызвать сонливость. Белая фигура вела меня по пустынным улицам города. Мне не было интересно, куда подевались жители. Может, не проснулись еще. Главное, что это упрощало мой путь. Наконец мы оказались на одной из площадей. Тут был построен еще один амфитеатр. На мгновение я даже испугался, когда вспомнил, при каких обстоятельствах уже видел подобное сооружение. Но потом заметил, что никаких жертвенников внизу не было. Только довольно большая арена, засыпанная белым песком. На ступенях амфитеатра было множество людей. Увидев меня и моего провожатого, они зашумели и начали махать руками. Я решил, что это хороший знак. Наверное, так они меня подбадривали. Кажется, я даже улыбался, когда шел вниз. Чтобы попасть на арену, мне пришлось пройти через огромные каменные ворота, которые приводились в движение какими-то сложными механизмами. Все происходящее казалось мне смутно знакомым, но я не мог припомнить, где и когда встречался с подобным. Прошлое было каким-то очень сложным и запутанным, напоминающим сон. Может, мне и правда приснилось разное. Но все это было неважно. Оказавшись на арене, я хотел как можно скорее увидеть противника. Странно, что оружие мне не дали. Побеждать придется голыми руками? Что ж, я готов и к этому. Я ожидал, что врагом окажется другой человек. Это было бы, ну, как-то более честно, что ли. Но на арену вслед за мной выпустили медведя. Откуда-то я знал, что это именно медведь, хотя окраска была необычной, бурая шкура с темными полосами. Какая-то ничтожная часть моего существа, где покоился прежний рассудок, была в ужасе. Эта часть понимала, что против медведя у безоружного человека нет шансов, разве что с режимом, когда можно уповать на скорость реакции и умение найти уязвимое место, и то сомнительно. Но режим был недоступен. Увидев меня, тварь поднялась на задние лапы и зарычала. Толпа на ступенях амфитеатра торжествующе взвыла, а у меня восторг и жажда крови внутри вытеснили остатки страха. Я оскалился и зарычал в ответ. Кажется, медведь не ожидал такого поворота. Он опустился и сел на задние лапы, удивленно глядя на меня налитыми кровью глазами. Я кинулся вперед. Тут уж и медведь не мешкал, рванул навстречу со скоростью, которую не ожидаешь от такого массивного тела. Дальше все происходило слишком быстро. Сознательных мыслей не было вообще, только ярость, смешанная с необъяснимым восторгом. Да вдруг проснувшиеся дремучие инстинкты, которые часто оказывались более правы, чем разум. Я сделал сальто, оттолкнувшись от песка так, что затрещали сухожилия. Смог допрыгнуть до холки чудовища. Оказался на нем, обхватив огромную шею. Медведь снова поднялся на задние лапы и попытался достать меня передней лапой, но я не мешкал. Размахнулся и твердой ладонью пробил ему правый глаз. Тут даже память отказала, не в состоянии фиксировать происходящее. Помню предсмертный стон зверя и собственную смертельную рану. Медведь достал меня огромными когтями, порвав правый бок. Боли почти не было. Только пришло понимание, что это конец. Но страшно не было. Я чувствовал, как песок жадно пьет мою кровь. В последний миг ко мне вернулось обычное состояние разума. Единственное, что я успел, это удивиться собственной беспечности и самоуверенности. А еще мне было стыдно перед Каем.